«Чума?» Трубач заметно вздрогнул. «Это тоже про чуму, словно читает его мысли». «Да-да, конечно же, чума. Царица грозная чума теперь идет на нас сама и льстится жатвою богатой. Вот лежит моя матушка на столе холодном, а я даже поплакать над ней не могу». «Почему?» «Ну, я же актер. Настоящее чувство испытывать не привык. Вроде бы сейчас и пострадать готов, а нет, не могу. То монолог Лира на языке вертится, то слова Вальсингама. А плакать мать по-настоящему, по-человечески, слабо». «Что ж, что-то в этом артисте все-таки есть. Красиво придумал. Такие обычно и бывают маньяками. С виду мелюзга-мелюзгой. Даже посочувствовать себе не могу». «И не надо. А может, слушай, зажжем огни, нальем бокалы, утопим весело умы и, закатив пиры да балы, восславим царствие чумы!» «Вот. Наступил момент. Это он специально меня провоцирует. Всем лучше». Трубач неторопливо встал. Спокойно, без лишних движений, взял субъекта за шею. «Я тебе восславлю». Субъект не на шутку испугался, попытался вырваться, не получилось. Забегали глаза, лицо покрылось красными пятнами, скосил глаза направо, потом налево, помощи ждать было неоткуда. «Но вы меня неправильно поняли, это же Пушкин». «Странное время для поэзии», — трубач начал слегка сжимать руку. «Выкладывай, что ты тут вынюхиваешь?» «Вынюхиваю? Странный вопрос, ничего. Отпустите, я задыхаюсь, вы сумасшедший!» Но трубач уже и так не держал его. Почувствовав свободу, странный этот человек, как ни в чем не бывало, уселся снова на скамейку и с видом закиданного камнями пророка нараспев продолжил. «Для поэзии, вообще для искусства, брат, именно сейчас самое время, именно в такое время и рождаются настоящие трагедии. Все, что гибелью грозит, для сердца нашего таит неизъяснимы наслаждения. Бессмертие может быть залог». И тут он вдруг сменил интонацию, как-то странно скосив глаза. «Да, иначе можно мозгой тронуться». «Ну, тебе это уже не страшно, терять нечего». И тут на их скамейку приземлился еще один человек, по-видимому, заинтересовавшийся сей нестандартной беседой. Он переводил взгляд с одного на другого и все пытался вставить хотя бы словечко. Для провинциала у него был довольно холеный вид. «Да, странен я. Не странен, кто ж?» Актер стал в позу, красиво и по-детски обиженно завернулся в плащ. «Тьфу, иди, отец, другим песни пой». «Ну что ж, простимся, так и быть. Иди, иди». «Да, я шут, я циркач, так что же?» Холеный, видать, неспособный распознать цитату, был не на шутку озадачен ее буквальным смыслом. Между тем разговор подходил к концу. Актер решительно встал и, как будто между делом, стесняясь собственного голоса, спросил: «А кто умер-то у вас?» «Сестра». «Видите как? Сами живы, а сестра ваша тю-тю. Сочувствую. Поверьте, искренне сочувствую». И вдруг он заплакал. Трубач даже растерялся. «А у меня мама умерла. Я говорил...» — пробормотал сквозь слезы странный. «Да». «А вы знаете, где делают луну?» «Не знаете». Актер еще раз покачал головой и побрел в сторону улицы Ленина, на которой и стоял городской драматический театр. Трубач недоуменно смотрел на его птичью походку. После разговора с этим безумным актером что-то сместилось в его голове, будто у разочарованного зрителя. Он пришел смотреть на трагедию, а ему вместо этого фарс показывают. Хочется поплакать, а тут перед тобой клоун искусственными слезами обливается, черт знает что.